Мой уехавший сотрудник не давал о себе вестей. И сейчас я еще не знаю, вернулся ли он или погиб среди поисков светлой сказки. Одно безумие порождает другое. Я пробовал рассказать друзьям о том, что подлинные картины целы. Они качали головами и советовали мне развлечься и начать новую работу. А за спиной издатель делал им знаки и шептал, что именно оригиналы у него сгорели. Когда же, наконец, я призвал его и грозно убеждал открыть истину, он умолял пощадить его, ибо у него уже не было путей отступления. Он делался даже преступником. Загнанный в угол, он показал зубы и намекнул о моем невольном попустительстве. А тебя все не было, а пламя разгоралось. Я продолжал безумие сначала. Я решил показать еще раз подлинные картины. Опять картины стояли на прежних местах. Было то же самое освещение. На полу лежали те же ковры, и, казалось, сам воздух мастерской был тот же. И люди были те же, за исключением трех-четырех случайных, все сошлись. Так же ходили по кругу, так же шептались, но глядели смущенно. Они не поверили. Долго молчали потом, искали часы, вспоминали о назначенных часах, куда-то спешили и ласково-ласково жали руку. Они не поверили. Смотрели слепые, слушали глухие. Неужели мы видим только то, что хотим видеть? Скрылся издатель, все разошлись, молчание. Мы знаем и слышим, что сознание правоты всегда дает мощь и силу перенести все, решительно все. Это так и есть. Но ведь для этой мощи нужен покой, тишина, нужна пустыня тишайшая, нужен храм пустынный со всем великолепием облачного зодчества. А когда такой храм далеко, когда пламя то пылает, вот тогда оно блестит, оно затемняет. И когда я через несколько дней понял, что мне не поверили, что картины найдены плохими повторениями, тогда алое пламя возникло. О том, что не поверили, начал я узнавать стороной, постепенно, как-то глухо и мягко. Но в мягкости этой была беспощадность. Люди знали бесповоротно, что за время молчания я спешно повторил мои картины. Люди видели ясно, что повторения были несравненно хуже, слабее оригиналов, да и не мудрено, в спешке, в огорчении. Можно ли сделать так же хорошо, если первое достижение было так же общепризнанно блестяще? Да и не стал ли мастер слабеть? Всегда приятно первому найти момент ослабления. Даже просто заподозрить ослабление гораздо проще и гораздо менее ответственно, нежели решиться утверждать восхождение, не так ли? К тому же все знали о том, что оригиналы были превосходны, что они сгорели, что спешные копии должны быть слабее. Это ясно, это и дети поймут. А умудренный человеческий ум разве может иначе мыслить? Люди доказательно знали, что перед ними повторение, это тоже ясно. И вот когда к этой ясности прибавится еще целый ряд человеческих ясностей, тогда затемняется глаз и мутнеет ум. В печать проникли сообщения, тоже мягко и постепенно. Опять хвалили мои прежние вещи. И тонко, тонко, как лезвие ножа, добавляли, повторения всегда далеки от оригинала. Пламя пылало. Из темных углов высовывалась гримаса издателя, искали зубы, твердила. Ведь говорил, надо было сжечь оригиналы. Была бы вместо них куча золы, а на ней покоилась бы тишина и слава. А теперь куда вы пойдете с вашей правдой? Куда завела вас эта правда? Сожгли бы, и пепел все покрыл бы. Вот какие гримасы появились. Эти гримасы, освещенные пламенем, были страшны. В ошибках надо уметь сознаваться. Первая ошибка была, когда я согласился показать картины. Раз сердце говорило против, не следовало соглашаться. Но ведь всегда трудно отделить первое верное ощущение от следующих житейских наслоений. Вторая ошибка. Когда я промолчал о выдумках и проделках издателя, но всего не предусмотреть. Как предугадать, если чьи-то мысли направятся во зло? И все-таки его жаль. Жаль человека, который хотя и не бескорыстно и заблужденно, но все же служил искусству. Ведь об искусстве много говорят, но в уклад жизни оно вошло еще так мало к искусству истинной, непреодолимой потребности. Третья ошибка. Когда решил в последнем доверии к людям вторичным показать картины, тем довел до ложных ощущений всех, которые вторично увидали подлинные вещи. Без вторичных смотрин все эти люди сохранились бы без ошибки. Я их обманул тем, что ради истины показал правду. Наши глаза так несовершенны, а ощущения духа так засорены у большинства современных людей, что обмануться в том, что они видят, совсем нетрудно. Не изумлен ли ты, что я пишу о моем потрясении спокойными словами, точно не о своем? Сознаюсь, так говорю я теперь. Но тогда мыслил я совершенно иначе. Тогда пылало алое пламя, пламя гнева, пламя безумия. Оно застлало глаза, заполнило смысл сущности. Теперь я уже могу говорить другими словами, и пламя не красно уже, и я могу не обвинять человечество, да и виноваты ли те люди. И так все знали, что в несравненно худшем виде повторены прежние превосходные картины. Пробежало даже мнение, что сам ли я писал прежние вещи. Кто-то даже сообщил, что известны те иностранные художники, которые за большое вознаграждение работали для меня. В оправдании мне приводились примеры из истории искусства, когда работы Фабрициуса принимали за работы Рембрандта. Все эти суждения постепенно докатывались до меня. Докатывались беспощадно и преувеличенно. В бесконечном кошмаре каждый газетный лист, каждый звонок был вестником новых измышлений. И потом эти анонимные письма. Кому есть досуг измышлять их? Пылало красное пламя, и вспомнить несносно. Решили мы бросить разваленные пепелища. Уехали на любимые наши высоты. Наскоро построили дом, осеяли на мшистых коврах. Начал я мыслить, даже начинал работу. Но и здесь тащилась цепь. На этот раз настоящая, железная, от шума цепи мы раз проснулись. Около нашего дома тащили цепь и шумели, и цепь звякала, тащили ее беспощадно, точно переехали жизнь. Оказалось, через нас должна пройти железная дорога. Ни ближе, ни дальше, через нас. Пришли строители. Сказали, что нас нужно срыть, мы не у места. Через нас путь пройдет. Прошли. Звенели цепью, стучали, и опять бесповоротно, и человечески ясно. Пламя пылало. Куда нам деваться? Показалось тесно. Я вспомнил о горе, о моей собственной горе. Начали они узнавать, писали, спрашивали. После долгих трудов отыскали, собрались на ней поселиться. Во время долгого пути были приступы малодушия. Те же приступы были во время устройства жилья, ведь все давалось так трудно, всего было. Но ведь это всегда так бывает. Человечество всегда ползет, как раки из корзины, все сомневается, куда-то стремится, не понимая ценной сущности стремлений своих. Среди блужданий и сомнений всегда приходят нелепые, недостойные мысли. Показалось, что некуда податься. Привиделось, что все закрыто, что все кончилось, закрыто, кончилось. Среди необъятного мира, среди всей необозримости данных человеку возможностей, теперь и вспомнить стыдно. Вообще бойтесь алого пламени. Оно выедает все ценные условия восхождений, и ясного сознания. Это пламя – пламя судороги, припадка. Но жить и созидать среди этого пламени нельзя. И как при некоторых болезнях надо менять место, так и от алого пламени надо спастись бегством. Стыдного тут ничего нет. Просто нужно сознательно сохранить силы, направить их к ценному труду. Право, все так необозримо, так хорошо, и у нас есть труд. Труд, наполняющий все время. Труд в далеком идеале анонимный, в котором мы ответственны лишь перед собою. Еще смешная подробность. Вскоре после отъезда моего на север кому-то пришла мысль похоронить меня. Все, что мы не видим, нам кажется несуществующим. Это было крайне поучительно, но огорчение не принесло. К тому же мы кончали постройку дома. Работали спешно, и далекие статьи и заметки нас только позабавили. Выиграли лишь собственники моих картин, ибо вещи сразу еще поднялись в цене. Да и старая ненависть поникла. Ведь смерть и голод — это то, чего люди больше всего боятся. Это более всего объединяет. Знаем, что суждения все приходящие, всегда по два, по три раза в течение века меняются приговоры людей. И ничего они не значат, ни худое, ни хорошее. А избранные имена составляют чаще всего не что иное, как имена массовые, среди которых скрыто очень многое для нас, случайно поглощенное жизнью. Не знаем многое. Но знаю я, что работаю. Знаю, что работа кому-то будет нужна. Знаю, что пламя мое уже не алое. А когда сделается голубым, то и об отъезде помыслим. И будет все так, как должно быть. Хочу радоваться. Человек, находясь в природе, всегда похож на ребенка. Ребенку случается видеть тяжелый, мучительный сон, но стоит ему только открыть глаза, и он снова увидит себя в раю. Прежде мы говорили, познание есть скорбь. Теперь скажем, познание есть радость. Ибо восторг радости глубже скорби. Отчего затемнело? Отчего помутнело сознание? Одна мать, держа на руках своего младенца, спрашивала, что есть чудо. Спрашивала, отчего чудеса не встречаются в нашей жизни. Держа в руках чудо, она спрашивала о том, что есть чудо. Мы окружены чудесами, но слепые не видим их. Мы напоены возможностями, но темные не знаем их. Придите, берите, стройте. Но приказ звучит, пламя меняет цвет. Я чувствую силу начать новую страницу жизни. Мне ничто не мешает, бывшее уже не касается меня. И глаз мой вперед обращен. Потому я и записал в последний раз для тебя о бывшем. Меня все это более не касается. И со встречными людьми мы прикоснемся уже новыми гранями сущности. Я рассказал тебе точно сказку, пригодную для театра. Сказку о том, как мы смотрим слепые, как мы слышим глухие. Кому она пригодится, сказка моя? Но не только для театра может она пригодиться. При случае ты можешь ее рассказать тем людям, которые себя считают непреложными знатоками искусства, которые высокомерно раздают определения и наименования. Чувствуют ли ушедшие мастера, что выкраивается из их творчества? Знатокам пригодится мой случай из жизни. Или для собственного успокоения они сочтут все описанное вымыслом. Будет так, как должно быть. Медведь вышел на меня, но остался я цел. Огонь касался меня, но не сгорел я. Подломился лед подо мною, но не утонул я. В тумане остановилась повозка у стремнины, но не погиб я. Лошадь оступилась на горной тропинке, но удержался я. Терял накопленные богатства и не горевал я. Был призываем к власти, но не поддался. Злобная погоня несла за мною, но не настигла. Клевета и ложь преследовали меня. Но побеждала правда, был обвиняем в убийстве человека, но пережил и это измышление зла. Сидел со злобными лукавцами, но уберегся. Бедствовал с глупцами, но устоял. Так было нужно. Это правда, никому не сказанная.